для нее варианта. В ту осень 40-го, да, собственно говоря, уже и с лета, с переезда Марины Ивановны из Голицына в Москву, круг ее знакомых сильно расширяется, как вспоминает впоследствии Борис Леонидович. Она была на очень высоком счету в литературном обществе, и среди понимающих входила в моду. В ней принимали участие мои личные друзья – Гарик, Нейгаус, Асмусы, Коля Вильмонт и, наконец, Асеев. И хотя ей всегда и во все времена с людьми, почти со всеми, сосуще скучно, и в каждом углу я чужая, но вечера у нее расписаны, и она где-нибудь у кого-нибудь, и обязательно с Муром. Она, должно быть, бежит от одиночества с ним вдвоем в той комнате на Покровском бульваре, где так неуютно и так сиро. Бежит от дум своих, от тоски. И потом, может, ей действительно была нужна хотя бы такая, хотя бы камерная аудитория, но все же аудитория, и это ей заменяло гласность. Но, может, она еще так охотно принимала приглашение, ибо знала, в московских домах ужин будет, и отпадает забота, чем кормить Мура. Я не могу перечислить всех домов, в которых Марина Ивановна тогда бывала, и всех, с кем она встречалась. Я видела ее у Асмусов, у Вильмонтов, у Асеева. Марина Ивановна бывает часто в телеграфном переулке у Яковлевой. Это почти рядом с ее домом. Она видится там с Надеждой Павлович, Вилли Левиком, Арсением Тарковским, Элисбаром Ананиешвили, Ярополком Семеновым и другими. Всех я не знаю. Об этих вечерах рассказывает сама Яковлева. С М.Ц. я встретилась в группкоме писателей в Гослитиздате. В сумрачном старом здании на углу улицы 25 октября и Большого Черкасского переулка. Это было ранней весной 40-го. Встретившись в Гослитиздате в рабочей обстановке, мы вскоре сблизились и стали часто встречаться. У М.И. была всего один раз, незадолго до войны. Она же бывала у меня часто и запросто, и по субботам, когда у меня собирались поэты в дружеской обстановке почитать свои новые стихи, побеседовать. С появлением на этих субботниках М.И. все наше внимание сосредотачивалось на ней. М.И., сидя на старинном диване, за красного дерева овальным столом, на зеленом фоне стен и гравюр Пиранези XVIII века, прямая, собранная, близкая и отчужденная, как будто здесь и не здесь, читала стихи и прозу. Какие стихи и поэмы! Какую прозу! Бывает Марина Ивановна и в Малом Кисловском переулке, в доме номер 4, на третьем этаже, в огромной коммунальной квартире, где обитает чуть ли не 40 человек и где в двух третях бывшего кабинета своего отца-юриста живет за перегородкой Тагер со своей женой Еленой Ефимовной и где все стены завешаны картинами, которые собирает он и его жена. Марина Ивановна после голицынских обид и неурядиц продолжает встречаться с Тагером. Бывает у него в доме и с Муром, и одна, и когда приглашена в гости, и заходит просто так. Кирсанов очень хочет познакомиться с Мариной Ивановной и ищет встречи с ней, хочет услышать ее стихи. Он говорит об этом Тагеру, и тот советует ему просто подойти к Марине Ивановне, когда они столкнутся с ней где-нибудь в редакции или в клубе писателей. Представится, она его знает, и если он пригласит ее к себе домой, она придет, а упрашивать читать стихи ее не приходится. Но Кирсанов, узнав, что Марина Ивановна собирается читать у Тагера «Молодца», просится к тому в гости и там знакомится с Мариной Ивановной. Кирсанов еще в 1934 году, когда впервые ему в руки попала поэма «Крысолов», писал своему другу взахлеб об этой поэме. Теперь он и вовсе сражен и говорит Асееву, что после Цветаевой